Глава 17. Покрывало было скинуто, и я уставилась, онемев, на забитое маленькое существо. Оно было грязным, тощим, и в его облике сложно было угадать будущего царя зверей. Но это, несомненно, был самый настоящий львенок. «Что вы с ним сделали? Он не доедет живым!» Это были первые слова, которые я смогла из себя вытолкнуть. Комок слез подкатил к горлу. Мне было дурно. Единственное желание — как можно быстрее прочь отсюда, лишь бы не видеть умирающие животные этих покорных судьбе и человеческой воле рабов. Ни один из них не попросил помощи. Они стояли и равнодушно смотрели на окружающих. Хотя, о чем это я? Для них неизвестная богато одетая девица, так же, как и все. И доброго от меня ждать не стоит, а может и вовсе. Я еще хуже их прежних хозяев. Взяв себя в руки, я заставила вслушаться в бормотание купца. «Ваше высочество, мы не истязали его. Он отказывается принимать пищу. Рычит и кусается, если мы пытаемся к нему прикоснуться». Толстый палец, унизанный перстнями с драгоценными камнями, осуждающе ткнул в львенка. «Он не принимает из наших рук ничего, разве что воду иногда пьет». Сейха резко замолчал, повинуясь моему останавливающему жесту. «Только вы так хорошо говорите на англосакском», — уточнила я. «Да, ваше высочество, только я. Остальные с трудом понимают вашу речь и знают несколько простых слов», — ответил он, судорожно сглотнув. «Львенок помер в дороге», — сказала я тихо, приблизившись к торговцу практически вплотную. «Животное я немедленно забираю в замок. Пусть клетку снова прикроют», — купец кивнул, не смея возразить. «Сегодня вечером жду вас в замке Уолла на ужин и беседу. Очень важную беседу», — надавила я голосом, и Сейха обреченно кивнул. «Уходим», — обернулась я к сэру Локвуду и королевским гвардейцам, что недвусмысленно держали ладони на рукоятях мечей. «Сэр Локвуд», — позвала я, и верный страж тут же оказался рядом. «Не стоит оставлять корабли без присмотра». Рыцарь понятливо кивнул, довел меня до моей кареты и, оставив двух гвардейцев для пригляда, испарился выполнять поручение. Я же откинулась на спинку сиденья и задумалась. Ход моих мыслей прервал шум веселых голосов. Фрейлины, довольные безмерно, впорхнули в экипаж, где уже сидела я. На третий корабль их не пустили, впрочем, они и сами не рвались на его борт. Устроившись, принялись делиться со мной впечатлениями от покупок. Но через несколько минут все же заметили мое хмурое настроение и смолкли, недоуменно переглядываясь. «Ваше высочество!» — обратилась ко мне леди Маргарет. «Что-то случилось?» Я устало вздохнула и ответила. «Ничего такого, с чем бы я не справилась». Более вопросов не последовало, и через 10 минут, когда покупки и клетку с детенышем погрузили в другую карету, мы тронулись в путь. А я вернулась к своим размышлениям. За живой товар заплатили. И я больше чем уверена, что это была очень приличная сумма. Скорее всего, она у меня наберется, но это значит, что многие мои планы останутся лишь планами. В принципе, торопиться мне некуда, но и не помочь сделать то, что было задумано на определенный отрезок времени, я тоже никак не могу. А значит, придется чем-то поступиться. Нелегкий выбор, если честно. Возвращение в замок было унылым. Девушки, чувствуя мое настроение, тоже погрустнели. Выбравшись из экипажа с помощью лорда Райта, я первым делом распорядилась. «Львёнка накормить на замковой кухне. Держите меня в курсе касательно самочувствия малыша». «Будет сделано, ваше высочество», — ответил лорд Райт. Но я видела, что от вопросов дотошного советника мне не отделаться, поэтому просто кивнула и поспешила к себе. Мне хотелось побыть одной и подумать. Расположившись у горящего камина, медленно пила горячий, согревающий взвар с медом. Все же на улице, несмотря на солнечный день, было достаточно прохладно, а уж на реке тем более. Я грелась и думала, думала. Осторожный стук в дверь отвлек меня от размышлений. «Ваше высочество!» Внутрь вошла леди Маргарет. «Там кухонный рабочий пришел. Говорит, что зверь отказывается от всего, что ему предложили, и даже успел цапнуть помощника повара». «Ну что же», — вздохнула я, — «придется брать ситуацию в свои руки». На кухне я оказалась в рекордно быстрые сроки, хотя идти до нее очень приличное расстояние. Девушки, увязавшиеся вслед за мной, даже не запыхались. Вот что значит делать по утрам зарядку. Львенок нашелся все в той же клетке. Жалобно порыкивая, он лежал на тонких лапках и равнодушно смотрел по сторонам. «Молоко парного!» — скомандовал я. Люди же встали на колени при виде меня и низко склонили головы. «Встаньте!» Еле удержалась, чтобы не выплеснуть на ни в чем не повинных людей свое раздражение. Они ведь не виноваты, что львенок в таком состоянии. Да и видели они такое животное, скорее всего, впервые в жизни. «Жак!» — обратилась я к своему повару. «Молока теплого, чистую тряпицу. Поскорее!» Тот понятливо кивнул и хлопнул в ладони, призывая всех очнуться и начать выполнять мои приказы. «Не трогайте его, ваше высочество!» Неизвестно, каким образом рядом со мной материализовался сэр Локвуд. «Это дикий зверь. Укусит, и вы останетесь без руки!» «Сэр Джейми, не смешите меня!» Улыбнулась я, глядя на едва движущегося львенка. «Он сейчас даже мухи не обидит!» «Не скажите, ваше высочество!» — сказал Жак, держа в одной руке кувшин с молоком, а в другой — запрошенную тряпицу. «Он успел укусить Роша за палец. Довольно глубоко. Кровь до сих пор капает. Пусть Рошу на рану польют самое крепкое вино». Тут же нахмурилась я. «И отведите его к травнице. Она очистит рану». Белла прочно заняла место травницы в замке. Способности мини-светила немного помогал ускорить процесс заживления, не более. Люди уже оценили ее таланты и считали гораздо более сведущей в сравнении со старой Груней, которую, по моему мнению, давно пора было отправить на заслуженный отдых. Я молча подошла к клетке и откинула щеколду с дверцы. Створка с тихим скрипом отворилась. Львенок открыл гноившиеся глаза и устало посмотрел на меня. Я, стараясь не делать резких движений, протянула к его носу пальцы, давая понюхать и привыкнуть к моему запаху. «Какой ты красавец!» Тихо, но твердо сказала я. «Вот поправишься, и я обязательно подарю тебе крутое имя. И в клетке ты больше никогда сидеть не будешь. Весь Олла будет в твоем полном распоряжении». С каждым произнесенным словом толпа, окружавшая меня и клеть, отступала все дальше. Видать, людям не понравились мои обещания. Словно понимая, о чем я говорю, львенок ткнулся в мою ладонь теплым носом и тихо рыкнул. Осмелев, я погладила его по спутанной грязной шерсти, а через минуту и вовсе обнаглела, подняла его и усадила прямо на свои колени. Толпа синхронно ахнула. В их возгласах слышались нотки страха и восхищения. «Мой ты хороший!» Гладила я тугую короткую шерстку. Под слоем грязи было видно, какого он красивого песочного цвета. «Обязательно искупаемся. Ты же повелитель зверей!» Урчание превратилось в почти кошачье мурлыканье. «Жак, вот сюда поставь бутыль и положи тряпку». Указала я на место рядом с собой. Приказ пришлось повторить еще раз. Поваренок не сразу понял, о чем я ему говорю. Скрутив тряпицу в жгут, обмакнула в теплое молоко и приставила влажный кончик к рту животного. Тот сначала фыркал, вяло отворачивался, но я была настойчивее, и в итоге влага с импровизированной соски была высосана. «Вот и отлично. Ну-ка, давай повторим». Бормотала я, забыв о том, что я как бы принцесса, и мне по статусу не положено сидеть на каменном полу замковой кухни и лично кормить львенка. Мне было все равно. Я наслаждалась мгновениями. «Умничка мой, ты хороший!» Приговаривала я, почесывая зверя за ушком. Тот уже спал, высосав треть кувшина. «Сэр Локвуд, возьмите малыша и отнесите ко мне в покое». Распорядилась я негромко. Мужчина без тени страха или сомнений очень осторожно подхватил спящее животное и бесшумно покинул кухню. Я же с помощью фрейлин поднялась на ноги, уже порядком затекшие, даже озябшие немного, посмотрела на молчаливых людей. «Ваше высочество, а откуда вы знаете, что это за зверь такой диковинный?» За всех поинтересовался Жак. «Читала в древних свитках, даже рисунки видела». Не моргнув глазом, сказала полуправду. «Ну все, побездельничали, да и хватит. Возвращайтесь к работе». Устало улыбнулась всем. и старайтесь сильно не болтать. Конечно, сплетни разлетятся со скоростью света. Запрет не болтать я дала скорее просто по привычке, прекрасно зная, что день-два, и о произошедшем будет знать вся округа. Но Лев — это не колдуны. Меня ждал серьезный разговор с купцом. И решение касательно его живого товара я уже приняла.